Глава 13. В освещенной луной пустыне, восточнее Дубая, дюнные багги, песчаная гадюка 1100, сделал крутой вираж и резко остановился, оставив за собой шлейф взметенного песка, опадающий плавной волной в ярком свете фар. Молодой парень за рулем снял защитные очки и с удивлением уставился на странный предмет, на который едва не наехал. Испытывая непонятный страх, вылез из багги и приблизился к темному силуэту на песке. Да, он не ошибся. В свете фар, раскинув руки, лицом вниз неподвижно лежал человек. «Мерхаба!» — позвал паренек. «Эй!» Человек не отвечал. Судя по одежде, это был мужчина. Круглая шапочка, просторный тауб, плотный и коренастый. Его следы давно занесло ветром, как и колею от машины, если та была. Уже не понять, как он очутился здесь, так далеко в пустыне. «Мерхаба!» — снова произнес парень. Тишина. Не зная, как быть, он осторожно тронул мужчину ногой. Пухловатое на вид тело оказалось очень твердым. Ветер и солнце иссушили его. Мертвец. Паренек наклонился, ухватил человека за плечо и перевернул на спину. Неподвижные глаза смотрели в небо. Запорошенное песком лицо, всклокоченная борода. Но, несмотря на это, мужчина казался знакомым и даже добрым, словно любимый дедушка или дядя. Послышался рев квадроциклов и багги. Приятели искали паренька. Рев приближался, то затихая, то снова усиливаясь. Ребята то поднимались, то опускались по склонам дюн. Подъехав, остановились, сняли очки и шлемы. Окружили найденное тело. И вдруг один из них вскрикнул, узнав в мертвом человеке знаменитого Алламу Саида Аль-Фадла, ученого и религиозного лидера, который время от времени выступал у них в университете. «Что же нам делать?» — кричал он. Ребята молча смотрели на труп, а потом сделали то, что сделал бы каждый их сверстник в любой точке земного шара. Они достали смартфоны и начали снимать, чтобы поскорее отправить фото друзьям.